нехорошего человека сразу видно. Удивительное дело, то, что я хороший человек, никто, кроме меня, оказывается, больше об этом не знает. И, думаю, даже не догадывается. А потому мне кажется, что нехороших людей сразу всем видно. Они же все на виду, о них столько в народе сказано. Про них только знают, что все говорят. Они во все языцах. А вот про хорошего человека и сказать бывает трудно. Некому. Это ведь дурное слово легко найти. Помянуть же про хорошего человека всегда нечего. Так вот и жизнь проходит. И никто то, что я хороший человек, никогда не узнает. Даже не догадается.